классика, срок годности не ограничен. Александр Тутов. Потому и возникла идея проводить такой фестиваль. У каждого классика есть романтические произведения или близкие к ним. Не зря один из современных так называемых некрофилов, Александр Невзоров, нападает на классическую литературу. Анатолий Беднов. Называет ее литературой, у которой истек срок годности. Александр Тутов. Если быть совершенно пессимистически и упаднически настроенным человеком, можно в это поверить, потому что падение интереса к литературе все-таки отмечается. Но оно отмечается практически у всех видов литературы, не только классической. Наоборот, сейчас многие классики стали возвращаться. Конечно, надо что-то пересматривать. Некоторые классические произведения на настоящий момент не так сильно влияют на умы, как раньше, но возьмем гомеровские поэмы. Анатолий Беднов. Вечные коллизии. Бессмертные герои. Александр Тутов. Они по-прежнему читаются, по ним делают постановки. Сколько фильмов по Гомеру снято? То есть классика востребована. Если брать ближе к нашему времени, «Тихий дон» Шолохова. Описание гражданской войны тоже очень современно, если посмотреть украинские события. Анатолий Беднов. При этом многие писатели, которые еще не так давно казались, что называется, устаревшими, приобретают неожиданно актуальное звучание. Скажем, сюжеты романов «Мамина сибиряка», образы купцов и промышленников. Сравните и сопоставьте с реалиями современной России. Или писатели-народники, также весьма злободневные, потому что тема их произведений – конфликт народа и власти, взаимоотношения человека и государственной машины – не устарели. Образ человека, выступающего против произвола, несправедливости и злоупотреблений власти, тоже из разряда вечных тем. Александр Тутов. Или произведение Салтыкова-Щедрина с образами градоначальников. Анатолий Беднов. Коррупция. Воруют-с. Это тема, которую не скоро сдадут в архив. Александр Тутов. Тоже современно. Я уже не говорю о такой вещи, как «Беса» Достоевского, ее инсценировках, предпринятых в последнее время. Анатолий Беднов. Фильм «Хотиненко» я бы не назвал удачным. Александр Тутов. Потому что «Бесы» — сложная вещь. Последние постановки произведений Достоевского доказывают современность писателя. А «Война и мир» Толстого? Это достаточно личное произведение, просто читать его надо в определенные периоды. Анатолий Беднов. И перечитывать. Просто в школе классику заставляют читать, что называется, из-под палки, под угрозой двойки, и отбивают охоту к чтению. Александр Тутов. Литературу надо по-другому преподавать. Есть вещи, которые сложно читать в школе. Нужны ознакомительные уроки, какие-то вещи просто надо рекомендовать к прочтению, и в первую очередь классику. А современные авторы все-таки должны пройти проверку временем. Я уже не говорю о детской классической литературе. Она всегда современна, потому что писать для детей не так просто. Сегодня надо воспитывать интерес к литературе. Многие сейчас начинают активно читать после окончания школы и пробуют сами писать. А когда ты начинаешь писать, то начинаешь интересоваться литературой. Раньше было проще издать книжку, потому что сейчас она может затеряться в море литературы. Поэтому нужна государственная поддержка романтической и патриотической литературы, которая воспитывает читателя. «Три мушкетера», «Записки о Шерлоке Холмсе» — это же все романтические произведения. Анатолий Беднов. Они породили массу продолжений и подражаний. Не так давно прочел роман современного английского автора, где Холмс в викторианской Англии борется против педофилов. У «Острова сокровищ» есть несколько романов-продолжений. также и другие знаковые произведения приключенческого жанра. Им начали подражать еще при жизни. Например, сравните «Графа Монте-Кристо» Дюма и Матиаса Шандора Жюля Верна. Один классик вдохновился сюжетом другого. Александр Тутов. В этом, в принципе, ничего плохого нет. Анатолий Беднов. А у Александра Грина есть известная повесть «Фанданго», которая неожиданно перекликается с повестью «Мирчи Элиаде», румынский писатель, этнограф и историк религий, у цыган. Александр Тутов. Так же, как произведения братьев Стругацких и Станислава Лема перекликаются, не по сюжету, но по замыслу. Поддерживать надо не только классику, но и современных молодых писателей, конечно, не литературу так называемого андеграунда. Кстати, если смотреть не только на литературу, но и, например, изобразительное искусство, классическая живопись тоже более сильна, чем многие модерновые вещи.